Глава вторая. Есть в жизни позитив. Да, определенно есть. Господин Феликс, князь. Марат сменил тон с веселого на деловой. Даже нет, скорее он поменял его на интригующий. У меня есть для вас кое-что. Он махнул своим подручным. Господа помощники старосты поняли намек правильно и быстренько отвязали от стула бездыханное тело темного мага. Завернув его в мешковину, дабы не напрягать неприятным зрелищем остальных служак бастиона, они дружно покинули мое помещение для ведения переговоров. Молодчики просто. И страх прям как исполнительный, в отличие от моих магических чудиков. Не всех, конечно же, а только особо рыжего и непременно усатого, с множеством ручек и ножек. Но я также обязан отметить для себя то, что его глупости зачастую спасают мне жизнь. Пока эти мимолетные мысли заполняли мою голову, я сделал вынужденную паузу в общении с гостем. Марат, естественно, чуть занервничал, не видя у меня ожидаемой реакции на вполне недвусмысленный намек на сюрприз. Однако мешать думать он не стал, а стоически перенес мое молчание. Я взглянул на него и моментально вспомнил о положенной ответной реплике. Даже неудобно как-то стало перед новоиспеченным старостой некогда темного городка. Ну и нового друга в придачу-то. «Извини меня, Марат», — обратился я к нему со всей искренностью. «Навалилось что-то, сам понимаешь». Я развел руками. «Что у тебя там для меня?» «Наверняка нечто особенное». Я улыбнулся и потер ладонями, предвкушая подарки. Марат сразу преобразился и покосился на некий сверток, лежащий на низеньком столике, стоявшем между парой кресел. Это место я специально выделил, отделив его светом и невысоким подиумом. Так я заимел некую территорию для доверительного общения. Располагает место для откровений, особенно когда вокруг приглушен свет. «Есть наказ от моей Дарьюшки, княже!» Марат улыбнулся во все 30 с чем-то зубов. «Вот!» Он гордо взял сверток и передал его мне, не забыв поклониться. «Велено передать с поклоном и уважением», — подытожил он церемонию вручения. «Ну, — протянул я от удовольствия, — ну, коли даришь подарок, то это что-то очень дорогое», — польстил я козею и принял дар в руки. «Разворачивайте, господин Феликс», — закивал довольный Марат, — «я запечатлею вашу реакцию на камень памяти, если не возражаете», — добавил староста, доставая упомянутый артефакт из внутреннего кармана своего нового облачения. Я кивнул в знак согласия и немного нахмурился для проформы и правильного воздействия следующего своего заявления. «Марат», — заговорил я нарочито серьезно, — «мы же договорились с тобой, что будем просто общаться, если вокруг нет посторонних», — сделал я важное напоминание. Вместо ответа козей покосился на моего денщика, мол, вот же, присутствует тот чужой. «Это свой в доску. Даже часы это подтвердили». Я вновь улыбнулся и принялся распутывать последний из узелков на посылке от Дарьи-искусницы. Марат задумался и смотрел помещение, пытаясь понять, какие часы мной упомянуты, да и вообще он не понял моего заявления. Вырвалось у меня, когда я развернул сверток. Подарок выпал из моих рук, показавшись и расправившись полностью, правда, уже на полу. Однако я сразу исправился и присмотрелся к изделию мастеров выделки артефактов. Это нечто сшитое из кожи демона-снеговика Многоликого. Жуткое зрелище. Мертвецки белое, состоящее из нескольких десятков мертвых лиц с закрытыми глазами. Но вот какая несуразица получается во всем этом произведении. Такое ощущение, что глаза у всех убиенных снеговиком вот-вот откроются и... «Боевая мантия», — довольный и преисполнившись гордости, пояснил мне Марат. «По правде то, Феликс,